12. Крыса. Сраная крыса. Генри Джеймс в жизни ни за кем не следил, но вскоре обнаружил, что дело это совсем не хитрое. Надо было только держаться за полквартала от Мориарти на другой стороне улицы. Немного ускорять шаг, чтобы не потерять профессора из виду, когда он сворачивал вправо или влево на другую улицу. Либо отступать в тень магазина, когда тот останавливался. По счастью, Мориарти не оглядывался назад, да и по сторонам тоже. Просто шел уверенно, видимо, твердо зная цель. Всякий раз, как впереди слышался мерный стук профессорской трости с серебряным набалдашником, Джеймс понимал, что надо сбавить шаг и отстать еще ярдов на 30. Минут через 20-30 ловкой слежки Джеймс внезапно понял, что не знает, в какую часть города они забрели. Он точно помнил, что какое-то время шел на запад, навстречу яркому послеполуденному солнцу. Затем, вслед за быстро шагающим Мориарти, влево, на юг, снова на запад и снова на юг. Однако он понятия не имел, что это за район. Красивые особняки и магазинчики давно остались позади. Их сменили покосившиеся кирпичные склады и редкие деревянные лачуги. Улицы сделались уже и грязнее. Их правильнее было бы назвать закоулками. Над крышами висел странный, неприятно пахнущий туман, куда более редкий, чем густой лондонский смог, но для Вашингтона все равно непривычный. Джеймс гадал, не забрел ли он вслед за Мориарти в ту часть города, которую Джон Хей называл Фогги-Боттом. Впрочем, удивительным образом и весьма удачно для Джеймса, желавшего остаться незамеченным, людей и повозок в этих грязных закоулках было куда больше, чем в более приличных частях города. Прохожие шли по большей части группками, и хотя Джеймс приметил двух грязнух, одна из которых к тому же была мертвецки пьяна и отчаянно ругалась, толпа состояла практически исключительно из мужчин, одетых либо в бедное рабочее платье, либо в несвежие полосатые костюмы с вызывающей яркими жилетами. Однако Мориарти продолжал идти, не глядя по сторонам. Толпа расступалась перед ним, словно профессор некий неправедный Моисей, а уличный сброд — волны Черного моря. Джеймс внезапно осознал, что его костюм, трость, да и весь облик разительно выделяются на общем фоне. Он остановился на земляной тропе, заменявшей тут тротуар, и всерьез задумался, не лучше ли как можно скорее вернуться в приличную часть города. Но как? В какую сторону идти? И что, если кто-нибудь его остановит? От этих мыслей Джеймс похолодел и в ту же минуту заметил, что к Мориарти уверенно направляются трое мужчин. Никто не обменялся рукопожатиями, но даже с расстояния в полквартала было видно, что все они знакомы между собой. Вернее, что трое громил, дурно одетых, начиная от засаленных фетровых шляп и заканчивая дорогими, но грязными ботинками со странно заостренными носами, знают профессора Мориарти. Все они были рослые, широкоплечие, пузатые, однако Мориарти возвышался над всеми. Выступающий лоб, лысина, прикрытая лишь несколькими зачесанными поперек редкими прядями, и запавшие глаза придавали профессорскому лицу отчетливое сходство с черепом, так что, казалось, три похитителя трупов смотрят сверху вниз на хорошо одетого мертвеца. Они обменялись несколькими словами и свернули налево в поперечную улицу. Чувствуя устремленные на себя взгляды пролетариев, Джеймс решил продолжить слежку и торопливо шагнул за угол. Тупик. Короткий и совершенно пустой, если не считать Мориарти и его новых друзей. Заканчивался тупик большим складом без окон. Джеймс попятился за угол. И вовремя, потому что как раз в эту минуту один из громил обернулся. Когда Джеймс вновь выглянул из-за углового дома, двое гориллоподобных мужчин толкали дощатые сдвижные ворота. Слуха коснулся глухой гул, как от скопления множества людей или животных. Затем Мориарти вслед за первыми двумя спутниками шагнул в здание, третий оглянулся, Джеймс еле-еле успел отпрянуть за угол. Тоже вошел и задвинул за собой ворота. Шагах в 12 справа от них была обычная дверь, но Джеймс не знал, ведет ли она в то же помещение, куда ушел Мориарти. Кроме того, она наверняка была заперта. Джеймс стоял на углу в полном смятении чувств. Да, лишь так можно было описать его состояние. Полное смятение чувств. Что делать? Он мог выбраться из этого ужасного района. Вернее, мог бы, если бы запомнил все повороты по пути сюда. Разыскать надежного посланца и отправить новую записку для Холмса на адрес табачной лавки. Однако Холмс никак не успеет сюда до того, как Мориарти покончит со своим неведомым делом в складском здании, а Генри Джеймс понимал, что у него не хватит духу следить за профессором и дальше. К тому же Холмс солгал ему в глаза, объявив, будто профессор Джеймс Мориарти, главарь могучей преступной организации, никогда не существовал и порожден его, Шерлока Холмса, воображением, вымышлен с единственной целью — инсценировать собственную смерть и скрыться от всего мира. Что ж, это неправда. Джеймс видел Мориарти на снимке 1892 года, сделанном во время конференции по высшей математике и астрофизике в Лейпциге. Теперь увидел его собственной персоной. Но что делать? Он мог бы уйти из этого района и отыскать полисмена. Однако в чем преступление Мориарти? Профессор шел по улице, пусть даже по грязному закоулку. И Джеймс знал про него одно, что это английский математик и астрофизик. Полиция может даже арестовать его, Джеймса, за поклёб на невинного человека. Разумнее всего было прямо сейчас повернуть, уйти быстрым шагом из опасного квартала. Джеймс в общих чертах догадывался, что, идя на север и на восток, выберется хотя бы из Фогги-Боттом. Вернуться в уютный дом Хейф и на время забыть о профессоре Джеймсе Мориарти. Если жизнь вновь нечаянно сведет его с Шерлоком Холмсом, можно будет рассказать забавную историю, как он видел на Вашингтонской улице живого Мориарти. Да, это был единственный разумный и безопасный путь. Джеймс дважды глубоко вдохнул и пошел по тупику к складу, тихо надеясь, что тяжелые сдвижные ворота не откроются при его приближении. Что если Мориарти и трое громил выступят на улицу прямо перед ним? Человек, сознательно прошедший вглубь тупика, не может соврать, будто забрел туда по ошибке. Ворота стояли закрытыми. Джеймс остановился перед массивной деревянной дверью справа от ворот и взялся за железную ручку, желая всем сердцем, чтобы замок оказался заперт. Такая дверь могла вести скорее в конторское помещение, чем в гулкое пространство, куда вошел Мориарти. Удостоверившись, что замок заперт, Джеймс сможет удалиться, быстро, но с достоинством, в полном сознании того, что сделал все возможное для разоблачения планов профессора Мориарти. Дверь была не заперта. Джеймс открыл ее пошире, напружинившись, чтобы сразу повернуть и бежать, если за ней кто-нибудь будет. Ему предстала полная тьма. Полоса серого света выхватывала из мрака лишь узкую крутую лестницу впереди. На ступенях лежала густая пыль, очевидно, по ним давно не ходили. Джеймс вошел в дверь и дал глазам привыкнуть к темноте. Узкая лестница пугающе круто уходила вверх между двумя темными сырыми стенами. Верхняя часть ее терялась во мраке. Джеймс вполне мог допустить, что там ступени обрываются. Однако, когда его глаза немного привыкли, он заметил, что на верхней площадке тускло горит газовый рожок. Он двинулся на цыпочках, стараясь не произвести ни малейшего шума, страшась, как бы не скрипнула ступенька. Впрочем, скоро стало ясно, что так он будет подниматься минут 10, если не больше. К тому же ступеньки были крепкие и не скрипели. Возможно, слой пыли тоже заглушал шаги. Джеймс двинулся обычным манером, то есть, конечно, не совсем обычным, поскольку он избегал наступать в полную силу. А на самом темном участке подъема еще и держался за стены, упираясь в них ладонями с обеих сторон. Перил не было. Джеймс осторожно проверял каждую ступеньку носком правой ноги. Так он вышел в бледный овал света от газового рожка. Ничего. Только узкая площадка в дрожащем свете. Ни двери, ни окна. Джеймс огляделся и понял, что влево уходит такой же узкий пролет, над которым тоже горит газовый рожок. Ему пришлось одолеть 4 длинных крутых пролета и 3 пыльных, тускло освещенных площадки, прежде чем он выбрался на самый верх. Здесь справа была дверь с большим окном матового стекла в верхней половине. Джеймс глянул на пол и не увидел в пыли ничьих следов, кроме своих. Он взялся за фарфоровую дверную ручку, старую и потрескавшуюся. Дверь была заперта. Джеймс давил изо всех сил, даже налег плечом, но дверь не открывалась. Он мог бы тростью разбить стекло и открыть ее с другой стороны. Однако мысль об этом как пришла, так и ушла. Стоило вспомнить Мориарти и его головорезов, которые сбегутся на звук разбитого стекла. Джеймс повернулся и уже приготовился начать крутой спуск, когда заметил кое-что в левой стене напротив двери. Вернее, услышал доносящийся оттуда шум. То был рокот возбужденной толпы, быть может, зрителей перед началом спектакля. Но нет, и сам гул, и долетающие отдельные слова были грубее. Если это зрители, то сам спектакль — непристойный фарс самого низкого пошиба. Теперь Джеймс разглядел в левой стене прямоугольную панель. В верхних углах у нее были 2 деревянные щеколды. Он повернул их в горизонтальное положение, и панель выпала ему в руки. Шум стал отчетливее. Сквозь что-то, похожее на пол, пробивался свет. Джеймс приложил панель на место, закрепил одной щеколдой, подошел к рожку и прикрутил газ. В тусклом свете из-за матового окошка в двери писатель вновь отыскал панель и защёлки. Крайне осторожно и медленно он снял панель, положил ее на пол и просунул в отверстие голову. Теперь стало видно, что пола здесь нет, только большие балки, не менее 20 дюймов шириной, над каким-то исполинским помещением. Расстояние между балками составляло 15 футов, а 5-6 футов под ними располагались стропила поуже. Обычные доски в 4 дюйма шириной, 2 дюйма толщиной, поставленные ребром. На них держалась металлическая сетка, которую Джеймс привык ассоциировать с куриными загонами. Ближе к стенам на сетке был сделан настил, не то из картона, не то из холстины, и почти весь его покрывали кучи чего-то белого, по виду напоминающие сугробы. Джеймс понял, что видит чердак над огромным складом, в который вошли Мориарти и его спутники. Однако примерно в 10 футах от края настил заканчивался, снизу пробивались свет и гомон. Чей-то зычный голос обращался к толпе, требуя внимания. Чтобы хоть что-нибудь увидеть, надо было пробраться дальше. Джеймс поставил трость в угол лестничной площадки и пополз на четвереньках. Он намеревался доползти только до края, но вскоре понял, что ничего толком не увидит, поэтому перебрался на широкий брус и продвинулся еще так, что лишь его колени остались в темноте. Далеко внизу было огромное помещение с деревянным, засыпанным опилками полом. Джеймс находился по меньшей мере в 60 футах над собравшимися людьми, возможно, даже в 70. Секунду он цеплялся за брус коленями и ногтями, пережидая приступ головокружения. Впрочем, увидеть его совершенно точно не могли. Огромное пространство ярко освещали электрические лампы в жестяных колпаках, подвешенные к нижним стропилам на длинных стальных прутах. Все над ними должно было представать людям внизу сплошным озером черноты. Джеймс лежал плашмя, силясь успокоить дыхание, и одновременно пытался разобраться, что же он видит. Более 100 человек сидели на бочках и ящиках, разбившись на несколько отдельных кучек. Для Джеймса все они выглядели грабителями с большой дороги. Но одну из этих изолированных групп, племен, числом примерно 30 составляли люди, одетые как представители рабочего класса. Они говорили по-немецки, все остальные — на трущобные разновидности американского английского. Лица собравшихся, вне зависимости от принадлежности к той или иной группе, были обращены в сторону помоста. В дальнем конце помоста Джеймс различил металлические весы, понял, что снег на засланной картоном сетке, куриные перья, и догадался, что склад некогда служил последним местопребыванием тысяч кур, предназначенных на убой. Этим же объяснялась вонь, которую он поначалу приписал толпе немытых людей внизу. На помосте находились двое. Профессор Джеймс Мориарти расположился в глубине импровизированной сцены на стуле с высокой спинкой. Второй мужчина, здоровяк в котелке, заломленном на бандитский манер и с сигарой во рту, криками требовал тишины. Его-то голос Генри Джеймс и слышал в самом начале. Наконец толпа утихомирилась и устремила взгляды на оратора. «Шо ж, все главные шайки здесь!» «Еще никто никого не убил», — громогласно произнес тот. «Это уже что-то. Налицо явный прогресс». Никто не рассмеялся. В группе немецких рабочих кто-то переводил остальным. «Кулпеппера нет!» — крикнули из толпы. «Кулпеппер сыграл в ящик», — отозвался другой голос. «Кто-то сбросил его с 30 футов жирной башкой вниз». Слова эти вызвали смех. Оратор на помосте вновь замахал руками, требуя тишины. «Пока люди Кулпеппера решают, кто займет его место, мы приступим к нашему проекту, а им скажем позже». «Какому проекту?» — выкрикнул толстяк из первых рядов. «Пока мы слышим только разговоры про груд зелени и никаких нахер подробностей». Прежде чем человек на помосте успел заговорить снова, голос подал один из немцев. «Зачем нас позвали сюда, к этим преступникам?» Остальные человек 100 раз хохотались. Некоторые, обращаясь к немцам, принялись глумливо повторять «К этим преступникам!» Другие щелчком раскрыли пружинные ножи, которые тут были, кажется, у всех. Оратор снова замахал, успокаивая собравшихся. «Как вы услышите через минуту, анархисты нужны нам социалисты!» — перебил тот же немецкий рабочий, что говорил раньше. «Социалисты-анархисты!» — поправился человек на платформе. «Нужны для осуществления нашего плана. Они необходимы. Профессор Джеймс Мориарти объяснит». Здоровяк кивнул в сторону Мориарти и сел, а профессор неторопливо встал и размеренным шагом вышел вперед. «Господа», — начал Мориарти, и что-то в его скелетоподобном облике заставило притихнуть полный зал слушателей. «Никто из вас раньше меня не видел, но все обо мне слышали. В последние 2,5 года мои планы принесли каждой из ваших организаций больше денег, чем вы добывали когда-либо в прошлом». По толпе пробежал тихий гул согласия и одобрения. Мориарти поднял 2 пальца, тишина упала, как занавес. «В следующем месяце...» — профессор говорил спокойно, но его тихий голос разносился по всему помещению, до самых дальних углов. «Мы с вами заработаем больше денег, чем кто-либо мог вообразить за всю историю криминальной профессии». Тишина длилась. Наконец пронзительный голос выкрикнул скептически. «Как?» «Ровно в полдень, 1 мая», — ответил Мориарти, «президент Соединенных Штатов нажмет кнопку, которая включит все электрические устройства на Колумбовой выставке в Чикаго. Смотреть на него будет 100 тысяч человек. В следующую секунду президента убьют. Его застрелит из снайперской винтовки величайший убийца мира». Гробовая тишина сгустилась. «В следующие 15 минут, — продолжал Мориарти, — будут убиты вице-президент, государственный секретарь и генеральный прокурор Соединенных Штатов. Операция тщательно спланирована. В течение следующего часа будут убиты мэры и начальники полиции Чикаго, Вашингтона, Нью-Йорка, Балтимора, Филадельфии, Бостона, Цинциннати и не менее чем 8 европейских столиц. «Каким образом это принесет нам хоть один цент?» — выкрикнул кто-то из дальних рядов. Мориарти улыбнулся. Даже сверху, в неудобном ракурсе, Генри Джеймс увидел его улыбку и, задрожав, крепче вцепился в брус. «Наши друзья-анархисты, социалисты, здесь и в Европе», — Мориарти указал на немецких рабочих, «по сигналу нападут на полицейские силы в Чикаго, Вашингтоне, Бостоне, Берлине, во всех перечисленных ранее городах, и не только. Полицейские попадут в тщательно организованные засады. Наши друзья-анархисты будут вооружены лучше прежнего. Винтовками, пистолетами, гранатами и большим количеством динамита. Операция пройдет строго по графику. После того, что произойдет за один час 1 мая, бойню на Хеймаркет-сквер станут вспоминать как жалкую незначительную репетицию». Внезапно Джеймсу ужасно захотелось чихнуть. Куриные перья лежали на холстине позади него, на балках сверху и сбоку. Он зажал пальцами нос и взмолился к небесам. «А в чем...» — неуверенно начал кто-то в толпе. «В чем будет наша роль?» — закончил за него Мориарти. Вновь улыбка мертвеца. Джеймс, по-прежнему зажимавший нос, увидел, как бандиты в первых рядах словно отодвигаются от профессора. «Как только драконьи головы репрессивных государств будут отсечены, отрублены», — повторил Мориарти для самых тупых слушателей. «Без мэров, начальников полиции, федеральных чиновников наступит всеобщий хаос. И вы им воспользуетесь. Вы будете грабить». Он сделал паузу, и между зубами на долю секунды мелькнул змеиный язык. «Но не наобум, как прежде, а целенаправленно и продуманно. Вы будете грабить лучшие дома в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне, Вашингтоне и других городах. Самые богатые банки. Главные золотохранилища. Вы будете грабить по плану, который я составил и вскоре вам изложу. По плану, в котором предусмотрены любые случайности». Отдельные шепотки переросли в одобрительный рев. «Будет как мобилизационные бунты в Нью-Йорке, только без никакой нахер армии, чтобы их подавить!» — выкрикнул кто-то. Джеймс помнил бунты 1863 года, вскоре после Геттисберга. Когда в Нью-Йорке началась мобилизация, до того на фронт шли только добровольцы. Уличные банды, по большей части ирландские, затеяли беспорядки, продолжавшиеся 4 дня. Они врывались в богатые нью-йоркские дома, насиловали женщин, похищали деньги, картины, мебель. Целый квартал сгорел. Одна ирландская банда просто ради забавы подожгла приют для чернокожих сирот, и несколько детей погибли. «Мобилизационные бунты в Нью-Йорке увеличены 100 крат», — сказал Мориарти, перекрывая шум. «И ты прав. На сей раз никто не пришлет армию с полей войны спасать беспомощную местную полицию и народное ополчение. Добыча будет ваша». Внезапно среди общего взволнованного гула вскочил человек с охотничьим ружьем и свободной рукой указал вверх, прямо туда, где Генри Джеймс силился сжаться и укрыться за балкой. «Крыса!» — завопил бандит почти упоенно. «Сраная крыса!» Джеймс не успел даже подумать о том, чтобы отползти назад, а бандит уже поднял ружье, прицелился с 60 футов и выстрелил. Пятеро или шестеро его товарищей вскочили и тоже выстрелили прямо в Джеймса.